На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Вздор, я же сказал ей, что мы едем в земли клана Иксу. Она же должна отправиться в город Карсон, а это две совершенно разных дороги, так что Риана не должна отправиться вслед за нами». Лаура кивнула и сказала: «Надеюсь, что, если мисс действительно захочет поехать за нами, то это не приведет к дополнительным неприятностям. К тому же, так как Шинго из Тысячи Теней раскрыл себя, дядя Иван обязательно отреагирует на подобное. Так, может, мы должны подготовиться заранее?» Услышав это, Чжао кивнул головой: «Я знал, что рано или поздно это произойдет, так что уже немного думал над этой проблемой. Мы можем сказать, что нашли тяжелораненого Шинго и спасли его. В благодарность же он стал моим последователем. Так что если вас всех кто-то спросит об этом, то отвечайте только так и никак иначе». Однако, как только он это произнес, внезапно кто-то постучал в дверь. Услышав стук, Чжао нахмурился, ведь на улице уже давно стемнело. Так кто же это мог быть? Шинго из Тысячи Теней тут же подошел к двери и спросил: «Кто там?» В ответ же из двери мужской голос произнес: «Господин Уильс, это служащий отеля, великий герцог Иван прислал вам приглашение, с просьбой навестить его». Услышав это, Чжао оказался полностью ошеломлен. Он не имел ни малейшего представления о том, почему Иван просил их посетить его. Не зная, как правильно поступить, глава клана Будда потрепал свои волосы и сказал: «Мда, похоже, слухи не врали. Стоило нам лишь на миг пересечься с Рианой, как на нас тут же посыпались неприятности». Видя, как отреагировал Чжао, Лаура засмеялась. Она знала, что ее жениху не нравилась Риана, но ее очень насторожило приглашение от Ивана. Поэтому она, посмотрев на своего возлюбленного, произнесла: «Брат Чжао, как ты думаешь, почему герцог Иван вдруг захотел встретиться с нами? Неужели только из-за нашего конфликта с Рианой?» Чжао нахмурился. Он чувствовал, что Лаура абсолютно права. Все не могло быть настолько просто. Всем было известно, что из-за постоянных негативных слухов герцог Иван не очень ладил с дочерью, поэтому не стал бы предпринимать что-либо из-за их конфликта с Рианой. Но тогда почему же он хотел с ними встретиться? Посмотрев на нахмурившегося главу клана Будда, Лаура подошла к своему жениху и сказала: «Брат Чжао, как бы то ни было, мы в любом случае должны навестить великого герцога Ивана, ведь если он нас пригласил, то мы не имеем права отказываться». Чжао кивнул головой и сказал: «Хорошо, тогда пойдемте. Не стоит заставлять дядю Ивана ждать нас». Как только он это произнес, они покинули номер. Естественно, первым это сделал Шинго из Тысячи Теней, чтобы подготовить карету. Так что, когда все члены клана Будда вышли из отеля, их карета уже стояла перед входом. В этот момент к ним присоединился слуга клана Персилу, что принес приглашение и остался, чтобы показать кучеру, куда именно ему следовало доставить Чжао и остальных. И вот экипаж, который тянули гигантские рогатые быки, прибыл к дому герцога Ивана. А после того, как он проехал во внутренний двор, Чжао и все остальные вышли из него и направились к кабинету отца Рианы. Уже некоторое время повседневная жизнь герцога Ивана была намного более спокойной и стабильной. Раньше ему приходилось иметь дело с множеством различных проблем, но сейчас, когда он поставил на все руководящие должности своих верных соратников и полностью контролировал весь клан Персилу, ему не приходилось заниматься многими вопросами лично. На этот раз Чжао взял с собой только Лауру и Мэг, в то время как Шинго из 10 тысяч теней, Блакхиты не расстались дожидаться их в карете. Естественно, они не смогли сразу же встретиться с герцогом Иваном, и им пришлось дожидаться, пока он освободится в довольно маленькой комнате. По-видимому, нынешняя личность Чжао не могла сравниться с важностью Лауры, поэтому им и не достались самые лучшие апартаменты для отдыха. Но вскоре томительные минуты ожидания завершились, и слуга сопроводил главу клана Будда к кабинету герцога Ивана, возле двери которого стояло несколько охранников. «Пожалуйста, сообщите великому герцогу, что прибыл мистер Уильс». Страж посмотрел на главу клана Будда, а затем церемониально поклонился и произнес: «Пожалуйста, подождите немного». Очевидно, он прошел специальное обучение, ведь в его словах не было ни какого-либо неуважения или грубости. До сих пор Чжао никак не мог понять, почему Иван захотел встретиться с ним. Это уж точно не из-за их конфликта с Рианой, так как герцог не стал бы обращать внимание на подобную мелочь, но тогда из-за чего все это? Через некоторое время охранник, что вошел в кабинет, вышел из него и сказал: «Мистер Уильс, пожалуйста, проходите, великий герцог ожидает вас». Чжао кивнула и вместе с девушками вошел в комнату. За прошедшее время в кабинете Ивана не произошло каких-либо изменений. Сам же герцог сидел на диванчике для гостей в зоне отдыха и ждал гостей. И вот три человека и охранник, войдя в комнату, подошли к нему, после чего Чжао произнес: «Я чрезмерно рад встрече с великим герцогом Иваном». Отец Рианы посмотрел вверх, но когда увидел главу клана Буда, то просто не мог не нахмуриться. Видимо, ему не очень нравились плейбои, хотя его дочь сходила от них с ума. «Мистер Уильс, пожалуйста, садитесь». Чжао поблагодарил Ивана и вместе с Лаурой сел напротив него, в то время как Мэг осталась стоять за спиной у своего возлюбленного. Однако, так как обе девушки скрывали свое лицо вуалью, отец Рианы не обратил на них никакого внимания. Через некоторое время, когда слуги принесли им по чашке чая и сладкого печенья, Иван посмотрел на Чжао и сказал: «Пожалуй, вы бы хотели узнать, по какому делу я столь внезапно пригласил вас». На что Чжао поспешно ответил: «Пожалуйста, расскажите мне, я внимательно вас слушаю». Услышав это, Иван, слегка улыбнувшись, произнес: «Хорошо, но прежде ответьте мне на один вопрос. Это правда, что вы смогли подружиться с очень влиятельным зверолюдом в прериях?» Чжао застыл на мгновение, но затем, сразу вспомнив, что он на самом деле сказал нечто подобное при разговоре с Рианой, поэтому не стал отрицать своих слов и спокойно произнес: «Да, я действительно наладил тесные торговые отношения с одним из вождей племени зверолюдов и в самом деле считаю его своим близким другом». Иван кивнул головой, а затем спросил: «Тогда скажите, не слышали ли вы каких-либо новостей о черном маге, что сравнительно недавно начал вести дела в прериях зверолюдей?» Когда Чжао и Лаура услышали это, то сразу же поняли, что глава клана Персил хотел с ними встретиться, чтобы разузнать, как же сложилась их судьба, после того, как они отправились в прерии зверолюдей. Пожалуй, в городе Коса абсолютно все более-менее могущественные силы знали, куда именно сбежал черный маг, спасаясь от возмездия церкви света и южного короля. Это ни для кого не было тайной, так как за несколько дней до их исчезновения Лаура скупила много товаров, которые выгоднее всего можно было бы продать лишь обитателям прерий. Тем не менее, Чжао нахмурился и сказал: «Черный маг, к сожалению, герцог Иван, мне ничего не известно о нем. Впрочем, так как прерии слишком велики, в этом нет ничего необычного». Услышав это, Иван явно испытал разочарование, но потом кивнул головой и сказал: «Тогда забудьте об этом, но все же я хочу, чтобы ваш друг помог ему, если этот черный маг окажется рядом с его племенем. А также, если это возможно, пусть сообщит мне любые сведения о нем или молодой девушке по имени Лаура». Чжао кивнул и произнес: «С этим не возникнет никаких проблем, но позвольте мне взять на себя смелость и спросить, зачем вам нужна информация об этих двух людях? Неужели они чем-то обидели великого герцога, и вы ищете их, чтобы отомстить?» Разумеется, глава клана Буда задал эти вопросы намеренно, чтобы посмотреть, как же Иван отреагирует на них. Услышав эти слова, отец Рианы замер на мгновение, но затем улыбнулся и сказал: «Мистер, вы не так меня поняли, эти двое не обижали меня, напротив, они мои друзья, но прежде чем они отправились в прерии зверолюдей, мы потеряли контакт друг с другом, так что сейчас я просто хочу узнать, все ли у них в порядке». Поняв, что Иван не собирается причинить им вред, Чжао смущенно улыбнулся и сказал: «Прошу простить мне это недоразумение, безусловно, я всегда рад помочь друзьям великого герцога, но, пожалуйста, скажите мне их полные имена». На что глава клана Персил со смехом ответил: «Черного мага зовут Чжао, а девушку, Лаура, она изначально была дочерью клана Марки, и я очень надеюсь на вашу помощь в этом вопросе». Чжао же слегка улыбнулся и сказал: «Дорогой герцог, вы слишком любезны, мне это ничего не будет стоить. Так я должен буду лишь попросить моего друга зверолюда более внимательно следить за всеми слухами, что гуляют по прерии». Затем Чжао притворно повернул голову, чтобы посмотреть в окно и, обращаясь к Ивану, сказать: «Уже довольно сильно стемнело, поэтому прошу простить, великий герцог, я должен вас покинуть, так завтра утром мне необходимо продолжить свое путешествие». Произнеся это, Чжао встал. Услышав это, Иван слегка улыбнулся и сказал: «Мистер Уильс, сегодня вы, пожалуй, действительно весьма устали от длинного пути». После этих слов герцог тоже встал, чтобы проводить Чжао к двери его кабинета. Однако в этот момент его глаза зацепились за тела Лауры и Мэг. Хотя обе девушки носили вуаль, она не скрывала их лица полностью, позволяя как минимум увидеть контуры и некоторые характерные детали. Так что уже в следующий момент глаза Ивана замерцали, и он сначала внимательно посмотрел на Лауру, потом на Мэг и наконец на Чжао. И сразу же после этого глава клана Персилу почувствовал себя очень плохо, ведь он видел то, чего попросту не могло быть. Видя, что Иван встал вслед за ним, Чжао немедленно сказал: «Великий герцог, пожалуйста, не стоит провожать меня». Когда он произнес это, то вместе с девушками тут же отправился к выходу, однако был остановлен герцогом. «Сэр, пожалуйста, задержитесь еще на несколько минут». Чжао остановился и обернулся, чтобы посмотреть на Ивана. Но когда он это сделал, то огонь в глазах главы клана Персил запылал еще ярче. А затем он, обращаясь к слуге, произнес: «Выйди и убедись, что никто не будет приближаться к моему кабинету». Слуга подчинился и, выйдя из комнаты, закрыл за собой дверь. Обычно Чжао не жаловался на трудности, но сейчас в глубине души он знал, что герцог что-то заподозрил. Как только слуга вышел, Иван подошел к двери и, обернувшись, как-то странно посмотрел на Чжао. Тот же, не понимая, что происходит, сказал: «Великий герцог, вы хотите поговорить о чем-то еще?» Услышав словам Чжао, Иван тяжело вздохнул и сказал: «Мальчик мой, не притворяйся, или ты действительно думаешь, что если я не видел тебя несколько лет, то не смогу узнать, или не признаю Мэг? К тому же, возможно, ты этого и не знаешь, но твой отец прислал мне твой портрет, где ты одет практически так же, как сейчас». Как только глава клана Персилу назвал имя Мэг, Чжао понял, что их полностью раскрыли и оправдываться нет смысла. Однако он также был очень удивлен, что отцу Рианы удалось разглядеть девушку даже за вуалью. Но потом Иван как-то странно посмотрел на Чжао и сказал: «Однако я не понимаю, почему с вами мисс Лаура? Что, черт возьми, в конце концов, происходит?» Лаура тоже застыла на мгновение, так как не могла поверить, что главе клана Персил удалось узнать даже ее. Так что девушка подняла вуали, ошарашенно посмотрев на герцога, спросила: «Дядя Иван, а как ты узнал меня?» Мэг тоже сняла свою вуаль, и лишь Чжао не стал ничего предпринимать. Он просто осторожно посмотрел на главу клана Персилу, но тот не стал отвечать на вопрос Лауры, а лишь снова спросил: «Адам, почему ты вместе с Лаурой? Что происходит?» Чжао, слыша все, что сказал глава клана Персилу, вынужден был действительно признать, что их полностью раскрыли и, вздохнув, сказать: «Маленький племянник рад увидеть дядю Ивана. Маленький племянник изменил имя и теперь его зовут Чжао Буда, или просто Чжао». Иван, не веря собственным ушам, посмотрел на главу клана Буда и спросил: «Чжао, ты хочешь сказать, тот самый Чжао, темный маг?» Чжао кивнул и сказал: «Да, все действительно так, именно под этим именем маленький племянник посещал герцогство Персилу в прошлый раз». Однако глава клана Персилу до сих пор не мог поверить словам Чжао. «Но как это возможно? Ты ведь выпил воду из небытия, так что как же тебе удается использовать черную магию?» Глава клана Буда посмотрел на герцога и ответил: «Дядя Иван, я действительно выпил воду из небытия и теперь не могу изучать магию или боевые искусства, но она же открыла во мне способности колдуна, что позволяет мне имитировать силы, а также возможности черного мага». Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 317, Маска. Глава 317, Маска. Иван посмотрел на Чжао со сложным выражением на лице и сказал: «Значит, сейчас ты обладаешь очень сильной колдовской техникой? Хорошо, тогда мне больше не нужно волноваться за тебя. Но скажи, куда пропал весь клан Буда, и почему в твоих руках так много еды?» На что Чжао, смутившись, ответил: «Извините, дядя Иваны, но вы же понимаете, что я не могу рассказать вам об этом». Иван посмотрел на Чжао, а потом вздохнул и сказал: «Ну, если ты не можешь ответить, то я больше не буду спрашивать. Однако хочу отметить, что твоя маскировка никуда не годится, сейчас тебя сможет узнать любой из тех, кто уже виделся с тобой раньше. Так что посиди здесь немного, я сейчас вернусь». Произнеся это, герцог вышел из своего кабинета. Чжао и Лаура взглянули друг на друга, и глава клана Буда мягко покачал головой: «Кажется, мы немного переоценили нашу способность к макияжу. Черт, меня смог узнать даже тот, с кем я не встречался несколько лет». Лаура криво улыбнулась и сказала: «Я действительно не ожидала, что великий герцог сможет настолько легко раскусить нас. Но, брат Чжао, как ты думаешь, что он собирается предпринять? Чжао покачал головой и сказал: «Не думаю, что дядя Иван хочет нам навредить, поэтому давайте просто дождемся, пока он вернется». Лаура кивнула. В этот момент дверь кабинета распахнулась, и в нее вошел Иван, держа в руке какую-то коробку и несколько листов бумаги. Иван подошел к Чжао и сказал: «Маленький Чжао, раньше у меня не было возможности помочь вам, но теперь все иначе. В этом ящике лежат 3 магические маски, изготовленные эльфами, с ними тебе не нужно будет беспокоиться о проблемах с макияжем, а эти документы подтвердят, что их обладатель является виконтом. Ранее я использовал эту личину, когда мне нужно было тайно решить определенные проблемы клана Персилу, но сейчас я стал слишком стар для подобного, да и возраст указан в этих документах мне не подходит, а тебе в самый раз. Если хочешь, то можешь и сам убедиться». Произнеся это, герцог положил все, что держал в руках, на стол. В коробке лежали 3 шелковые маски, украшенные мистическими символами. Документы действительно подтверждали, что их обладатель является виконтом. На них был проставлен даже герб. «Иван, великий герцог герцогства Персилу, в соответствии с законом империи Аксу, имел полное право посвящать достойных в рыцари, но не мог дать им титул графа или маркиза. Максимум он мог бы сделать своего верного вассала виконтом или бароном». Естественно, Чжао даже не думал, что Иван на самом деле даст им столь удивительные и необходимые вещи, в особенности магические маски эльфов. Эльфийскую магическую маску, как уже можно было бы понять из названия, изготавливали эльфы. Соприкоснувшись с лицом человека, она словно срасталась с ним, и независимо от того, как вы моете лицо или нет, вам даже не нужно было ее снимать. Маска могла меняться, превращаясь в 5 разных лиц, и не нуждалась в какой-либо энергии для активации. Вам нужно было просто надеть ее. Разумеется, подобные магические артефакты являются большой редкостью на континенте Арк. Так в империи Аксу ими владели только самые большие и богатые кланы. Но даже могущественный клан Персилу, обладающий собственным герцогством, смог раздобыть всего лишь 3 такие маски. Впрочем, титул виконта также был очень важен, особенно сейчас, когда они больше не могли использовать ни свои настоящие имена, ни имя Лауры. На данный момент Чжао мог лишь притворяться различными магами, что не связаны надежными узами с каким-либо кланом. И хотя титул виконта считался самым низшим дворянством, он привлекал гораздо меньше внимания, так как его старались получить многие купцы, желающие облегчить себе путешествие по континенту Арк. Безусловно, Иван знал все это, а также то, что Чжао будет заниматься торговлей. И именно поэтому он решил сделать его виконтом. Впрочем, даже если бы об этом кто-то узнал, то не заметил бы ничего. Ведь, стремясь надежно закрепиться у власти, Иван одарил подобными титулами многих верных слуг. Такие вещи были весьма распространены на континенте Арк. Все великие дворяне выбирали способных и преданных людей из своих слуг, чтобы дать им новый статус, а затем, завоевав их сердца, усиливали свой клан. Ранее этот титул Иван использовал лишь несколько раз в год, для того, чтобы инкогнито разрешить несколько важных дел, но сейчас, взяв всю власть в клане, ему он был попросту не нужен. Поэтому герцог, изменив имя и возраст, передал его Чжао. Чжао посмотрел на вещи, лежащие на столе, и в своем сердце просто не мог не чувствовать благодарность. Как Иван и сказал, сейчас он действительно может помочь ему, но как глава клана, он в первую очередь обязан думать только о благополучии своего клана. Так что степень его поддержки будет очень сильно зависеть от сложившихся обстоятельств. Чжао взволнованно поглядел на Ивана и сказал: «Благодарю вас, дядя Иван, эти вещи будут мне крайне полезны. Но как вы знаете, из-за нашей с Лаурой ситуации, нам лучше не вести никаких дел в империи Аксу. Поэтому уже довольно скоро мы посетим империю Розы и попытаемся обустроиться там». Иван задумался на мгновение, а потом сказал: «Отправиться в империю Розы — довольно неплохая идея. Правда, ситуация там тоже очень сложная, но возможностей гораздо больше, чем в империи Аксу. Так что вы сможете торговать чем угодно, не привлекая чужого внимания, но, к сожалению, у меня нет друзей в городе Карсон, так что я не смогу ничем вам помочь». Чжао улыбнулся и сказал: «Дядя Иван, вы и так очень сильно мне помогли, так что позвольте и мне сделать вам подарок». После этих слов у него в руке появился пространственный мешочек, и он протянул его герцогу со словами: «Дядя Иван, Примите этот магический артефакт с 10 кубическими метрами сжатого пространства. Увидев простенький мешочек, Иван на мгновение потерял дар речи. Он знал, что клан Будда никогда не обладал ничем подобным. Однако, так как он был полностью уверен, что перед ним сидит именно Адам, то был вынужден признать, что ошибался на этот счет. Но Иван вежливо взял мешочек, а затем сказал: «Вы действительно собираетесь отправиться в земли клана Иксу, но зачем вам это нужно?» Чжао улыбнулся и ответил: «Занимаясь своими делами в прерии, я встретил торговца по имени Белла, и мы договорились о ведении совместного бизнеса». Иван ошарашенно поднял брови и произнес: «Ты сказал с Беллом? Неужели вы действительно будете сотрудничать с этим человеком? Лаура, в чем дело? Разве вы не знаете, какие слухи о нем ходят?» Лаура улыбнулась и сказала: «Вы можете быть уверены, дядя Иван, мы очень хорошо понимаем, кто такой Белла и на что тот способен. Но не волнуйтесь, наше сотрудничество ограничено продажей ему определенных товаров». Иван кивнул головой и сказал следующее: «Хорошо, надеюсь, вы будете вести себя достойно. Но меня интересует еще один вопрос: не возникнут ли у вас неприятности из-за того, что Шинга из Тысячи Теней раскрыл себя? И как вы собираетесь решить эту проблему?» Чжао улыбнулся и снова настоял на своем. Тогда Иван кивнул и сказал: «Если ты так говоришь, то так и быть. Завтра я устрою утечку информации, благодаря которой все узнают, что когда вы вели дела в прериях, то нашли полуживого Шинга из Тысячи Теней и спасли его. К тому же, я также хочу, чтобы все узнали, что я наделил вас титулом». Чжао подумал немного и сказал: «А это не заставит людей задуматься, кто я, ведь в конце концов, перед этим вы работали с черным магом, и если я вдруг получу из ваших рук титул, то не начнут ли появляться весьма проблемные слухи?» Иван улыбнулся и сказал: «Нет, ничего подобного. Каждый год мы отправляем нашу молодежь в путешествие, а в этом году Риана отправится в город Карсон и проделает весь путь к нему вместе с вами. Так что никаких вопросов возникнуть не должно. Однако вы должны приглядывать за ней во время поездки». Произнеся это, Иван хитро улыбнулся. Услышав это, Чжао и Лаура были в шоке. Глава клана Будда расстроенно погладил голову и сказал: «Дядя Иван, я должен напомнить вам, чем я сейчас занимаюсь, и у меня уже есть две невесты, Лаура и Мэг. К тому же, не так давно я разорвал помолвку с Рианой». Но Иван лишь усмехнулся и сказал: «Разумеется, я уже это и так понял, и никогда даже не думал, что ты женишься на Риане. Уж слишком вы разные. На этот раз моя дочь поедет с вами лишь для прикрытия ваших истинных личностей. К тому же, благодаря твоему внешнему виду и вкусам Рианы, никто не поставит под сомнение мое решение дать тебе титул». Чжао посмотрел на Ивана, но, не найдя что возразить, кивнул и сказал: «Хорошо, но ведь уже завтра мы будем в масках, как же Риана нас узнает?» На что Иван, улыбнувшись, ответил: «Не беспокойся, я все ей объясню». Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 318. Совместное путешествие вместе с бывшей невестой. Глава 318. Совместное путешествие вместе с бывшей невестой. Чжао, чувствуя страшную головную боль, вышел из кабинета Ивана. Опасаясь подозрений, они провели наедине с герцогом не так уж много времени. К тому же, тот даже не вышел их проводить. Впрочем, вопрос с Рианой остался с тем же решением, и уже завтра девушка отправится в путь вместе с ними. И хотя Чжао очень этого не хотел, у него попросту не было иного выбора. В противном же случае Риана, пожалуй, являлась чуть ли не последней девушкой, с кем бы он хотел наладить хоть какие-то контакты. Лаура стояла рядом с Чжао и не знала, что сказать. Если честно, большинство из них не хотело путешествовать вместе с Рианой, но у них не было иного пути. Как и сказал Иван, сейчас для них это сама лучшая маскировка. Когда они вышли из кабинета, вскоре к ним подошел слуга и, поклонившись Чжао, сказал: «Сэр, ваша карета готова и уже ожидает вас». Чжао кивнул, после чего вместе с этим слугой и девушками отправился к своему экипажу. Однако, когда они увидели карету, то очень сильно удивились. Все дело в том, что на ее дверце висел герб, а когда Чжао взглянул на него поближе, то понял, что он точно такой же, как и на документах, что подтверждали полученный им от Ивана титул виконта. Естественно, глава клана Будда хорошо знал, что подобные гербы изготавливались заранее, чтобы верный слуга, получая титул виконта или барона, сразу же мог почувствовать все преимущества нового статуса. Но Чжао никогда не думал, что все произойдет настолько быстро. Титул, получаемый от герцога, это немного не то же самое, что и титул, полученный из рук короля. Все дело в том, что во втором случае вы можете использовать абсолютно любой рисунок. Однако если ваш титул получен от герцога, то в углу вашего герба должна находиться уменьшенная копия его герба. И так как сейчас Чжао получил титул виконта из рук Ивана, в одному из углов его герба находился небольшой герб клана Персилу. Чжао внимательно осмотрел герб, висящий на дверце их кареты. Согласно их соглашению с Иваном, уже завтра он покинет город Коса, поэтому если Риана захочет отправиться с ним, то должна утром быть возле отеля Шелли, иначе они не будут ее ждать. Иван не возражал против этого, хотя он и сказал, что Риана может помочь Чжао сохранить тайну его личности, но герцог также хорошо понимал, что глава клана Буда не может оставаться в городе Коса слишком долго. Ведь в прошлый раз он побывал здесь как черный маг, и сейчас после их личной встречи, а также получения титула, по городу могут поползти никому не нужные слухи. Даже несмотря на то, что контраст между этими двумя личностями просто невероятен. Впрочем, даже сам Чжао очень сильно отличался от прежнего Адама. Сейчас Иван не отказался бы от такого зятя. И хотя глава клана Буда разорвал помолвку, его скорее заставили сложившиеся обстоятельства. К тому же, у него не было даже минимальной власти, чтобы хоть как-то повлиять на это. Но сейчас, когда все изменилось, герцог желал, чтобы Чжао и Риана получше узнали друг друга во время длительного путешествия, и возможно между ними возникнут романтические отношения. Однако Иван также хорошо понимал, сейчас у Чжао не может быть никаких симпатий по отношению к Риане, ведь первоначально именно она вынудила главу клана Буда разорвать помолвку, и этот процесс прошел достаточно тяжело. Грин едва не погиб, поэтому сейчас Иван мог надеяться только на слепую удачу и благоприятное стечение обстоятельств. Но не все было так плохо. К счастью, согласно последним новостям во время их сегодняшней встречи, Чжао произвел на Риану просто неизгладимое впечатление. И хотя их знакомство больше было похоже на стычку, по-видимому, глава клана Буда весьма крепко засел в сердце девушки. В последнее время у Ивана все чаще и чаще болела голова из-за его дочери. Он очень ясно видел, что Риана так же, как ее мать, была испорчена вседозволенностью аристократов и доставляла ему множество проблем, да и вела она себя с отцом весьма холодно. Естественно, он был очень зол, но так или иначе, это была его дочь, и он просто не мог за ней не присматривать. Чжао на самом деле сразу же понял затею Ивана, но так как он был весьма благодарен ему, то не мог вот так вот отказаться сопровождать Риану. Вернувшись в отель, Чжао и все остальные сразу же отправились спать, так как им завтра нужно было встать как можно раньше. Вот только они даже не догадывались, что вызвали сегодня настоящую сенсацию в городе Коса. Ведь когда их экипаж вошел в герцогство, на нем не было герба виконта, но когда он покинул дом великого герцога, то герб уже был. Естественно, все люди в городе Коса никак не могли понять, что же произошло. На следующее утро Чжао проснулся очень рано и, позавтракав, готовился покинуть город Коса. Однако, когда их маленький караван выехал за городские ворота, то их уже ожидало куда большее количество повозок. Догнавший их конвой состоял из 5 карет с гербами клана Персилла и сотни охранников. Первая карета выглядела очень роскошной и весьма загруженной. Чжао взглянул на караван. Безусловно, он знал, что он принадлежит Риане. Поэтому, натянув вынужденную улыбку, попросил Шинга из 1000 теней подъехать поближе к самой большой карете. И как только их карета оказалась рядом с роскошным экипажем, одно из его окон открылось, и в нем появилось цветущее лицо Рианы. «Мистер Уильс, вы опоздали». Чжао все еще не надел свою маску, что дал ему Иван, так как в городе Коса его уже видели слишком много людей. Поэтому если он внезапно изменит свою внешность, то это может вызвать ненужные ему подозрения. Так что Чжао даже не стал менять свою одежду. Чжао кивнул Риане, а затем сказал: «Прошу простить меня, принцесса Риана. Надеюсь, вы не слишком долго ждали нас. Ну что, давайте отправляться в путь». И как только он это произнес, его экипаж снова двинулся вперед. На самом деле глава клана Буда был очень груб, и если с ней так разговаривал бы кто-то другой, то Риана уже безусловно рассердилась. Но сейчас она лишь слегка улыбнулась и пробормотала: «А он действительно весьма упрям, Джилл, давай вслед за ним». Ее слуга быстро подчинился и повел экипаж вслед за караваном Чжао. Джилл на самом деле был очень благодарен Чжао за то, что нынешняя Риана очень сильно отличалась от себя прошлой. Еще несколько дней назад настроение девушки скатилось ниже некуда, ведь неудачи следовали за неудачами, и каждый раз кто-то из слуг оказывался избитым. Но теперь, когда Риана связалась с Чжаохай, ее характер внезапно улучшился, и теперь слуги больше не страдали от побоев. Так что Джилл действительно был очень признателен главе клана Будда. За все утро не произошло ничего особенного, но в полдень Чжао и все остальные пообедали, не выходя из своей кареты. Однако Риана не могла поступить так же. Для того, чтобы поесть, ей нужно было бы прервать путешествие. Но так как Чжао ничего об этом не знал, то и не стал делать ненужных, по его мнению, остановок. Впрочем, для Джилла и охранников, что следовали за ними, это не было такой уж большой проблемой. Все они уже довольно давно служили клану Персил и привыкли ко многим вещам. Так что такие трудности, это вполне нормально. К тому же, так как кавалеристы всегда были готовы в любой момент отправиться отражать атаку зверолюдей, то на всякий случай держали при себе сухпайки и могли поесть, не слезая с лошади. Естественно, Риана немного рассердилась, но она не слишком беспокоилась по этому поводу. Дизайн ее кареты был практически таким же, что и у экипажа Чжао. Холодильник, волшебная печь, ну и запас продуктов в продуктовом шкафу. Так что в обед девушка могла спокойно перекусить, чтобы не оставаться голодной. Ближе к ночи они добрались до небольшого городка под названием Бланка. В нем проживало меньше 100 человек, постоянных жителей. Но так как поселение находилось на важной транспортной артерии империи Аксу, то город процветал, а магазины, таверны и гостиницы можно было бы увидеть повсюду. Оказавшись в городке, Чжао сразу же отыскал слегка неприметный отель «Браун». Гостиница действительно оказалась довольно небольшой, хотя обслуживание оставалось на высоте. Так, когда караван остановился перед входом в отель, из него вышло два швейцара, чтобы поприветствовать новых клиентов. После чего, уже за миг все повозки оказались на заднем дворе, а магические животные, что их тянули, в стойлах. Чжао отправился в зону отдыха отеля, чтобы сесть и отдохнуть. Пока тем временем Шинга из Тысячи Теней снимал для них номера, Риана, зайдя в гостиницу, тоже отправилась в зону отдыха и, сев напротив Чжао, начала внимательно следить за ним. Перед тем, как войти в отель, Чжао надел магическую эльфийскую маску и вернул себе то лицо, что было у него еще на земле. Вот только теперь его внешний вид совершенно не соответствовал серьезному выражению на его лице. Заметив это, Риана с любопытством стала рассматривать главу клана Будда. Так тот в свою очередь вынужден был сказать: «Принцесса Риана, а вам не кажется, что это невежливо?» Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 319, невероятная храбрость. Глава 319, невероятная храбрость. Риана засмеялась и произнесла: «Мне просто интересно, почему вы использовали именно это лицо? В нем есть что-то особенное». На что Чжао спокойно ответил: «А собственно, в чем разница? Мой внешний вид не так уж важен. Ведь даже если я буду невероятно красив, без собственной силы это мне ничем не поможет». Риана очень серьезно посмотрела на Чжао, а потом произнесла: «Мистер Уильс, ваше лицо не соответствует тому, как вы выглядите. Не стоит быть настолько серьезным». Глава клана Будда удивился на мгновение, а потом его лицо изменилось. Раньше он был самим собой, но теперь он играет прожженного ловеласа и просто не может говорить столь серьезные слова. Тем не менее, Чжао сразу же, посмотрев на Риану, сказал: «Все зависит от того, нравится ли мне собеседник или нет». Риана хорошо знала, что слова Чжао ложь, но если глава клана Будда сказал это, значит, он что-то скрывает. То есть, другими словами, у него есть свои секреты. Так что Риана не рассердилась, а наоборот, она еще больше заинтересовалась Чжао. В это время к ним подошел Шинга из Тысячи Теней и, поклонившись Чжао, сказал: «Мастер, я обо всем договорился, эскорт юной мисс разместится в 20 комнатах, вы, молодой мастер и принцесса Риана, устроитесь в двух верхних комнатах, а я, Блокхит и Джилл, займем комнату рядом с парнями из эскорта». Но Чжао покачал головой и сказал: «Не стоит нашим самым верным людям находиться настолько далеко. Если что-то случится, вы не успеете к нам на помощь. Поэтому сними комнату рядом с нашей, и впредь поступай только так». Услышав это, Шинга из Тысячи Теней кивнул, обернувшись, снова подошел к приемной стойке отеля и вскоре получил желаемую комнату, хотя сегодня из-за большого количества людей отель был практически заполнен. К тому же, поскольку на этот раз вместе с Чжао путешествовало намного больше живых охранников, чем обычно. Колдун договорился не только о комнатах, но и о еде. Клану Буда весьма повезло, что Шинго был достаточно опытным наемником и, основываясь на своем опыте, помогал избежать им множества проблем. К этому моменту Чжао довольно сильно разбогател и теперь мог позволить себе разместить в хорошем отеле несколько сотен человек. И хотя в распоряжении Чжао имелись ресурсы и возможности пространственной фермы, но все равно попросил Шинго из Тысячи Теней приобрести в отеле запас сухпайков для путешествия. Как только колдун обо всем договорился, Чжао отправился в свою комнату, чтобы немного отдохнуть, но потом все же спустился вниз, чтобы поужинать в ресторане при отеле. После слов Рианы Чжао хорошо осознавал, что сейчас он плейбой, а такие парни никогда не прячутся в комнате, чтобы поесть. Поэтому он просто обязан отправиться в ресторан, чтобы продемонстрировать его стиль и пресечь появление любых невыгодных ему слухов. Но из-за этого ему, похоже, придется обидеть Лауру, потому что сейчас она может быть лишь его служанкой или наложницей, но никак не невестой и уж тем более супругой. Впрочем, Лаура не возражала, ей было все равно, что Чжао играет роль плейбоя, главное, чтобы он оставался хорошим человеком, а все остальное лишь мелочи. Ранее, когда у Чжао еще не было возможности питаться в дорогих ресторанах, он вместе с девушками возвращался в пространственную ферму и ел там. Однако сейчас он не мог поступить подобным образом. В ресторане уже все давно было готово. Причем на столе среди других блюд даже стояли магические овощи. Однако, так как их привезли с другого континента, то цена на них была соответствующей. Сев за стол, Чжао начал ждать Риану, и уже довольно скоро девушка присоединилась к нему. Однако, видя это, глава клана Буда не мог не нахмуриться. Его сердце чувствовало себя словно не в своей тарелке. Лаура и Мэг, его настоящие невесты, не смогли сопровождать его и лишь стояли рядом с ним, притворяясь горничными. В то время как девушка, что ему даже не нравилось, совершенно спокойно сидела рядом с ним. И хотя ему это не нравилось, но игра должна была продолжаться. Так что Чжао мог только сидеть за столом и просто смотреть на еду. Чжао, обращаясь к Мэг, произнес: «Джеми, принеси вина, что мы привезли из прерии, пожалуй, сегодня я хочу отведать его». Естественно, Чжао и девушки обсудили новые имена заранее. Так Мэг стала Джеми, Лаура, Джулией, а имя Ниер не изменилось. Услышав слова Чжао, Мэг тут же поняла, что ее жених имел в виду молочное вино их собственного изготовления. Поэтому она тут же кивнула и вышла из ресторана, но через несколько мгновений вернулась с бурдюком полным вина. Люди обычно держали вино в бутылках или кувшинах, стараясь не использовать бурдюки, но почти все зверолюди использовали именно их, потому что с них намного удобнее пить, сидя верхом на ездовом маунте. Естественно, все люди, сидящие в ресторане, включая Ириану, с любопытством смотрели на бурдюк в руках Мэг, не понимая, о каком вине может идти речь, но потом вспомнили о зверолюдах. Однако неужели оно намного лучше, чем человеческие вина? Слава молочного вина гремела по всему континенту Арк, ведь торговцы довольно часто привозили с прерии весьма редкие товары, но, к сожалению, мало кому с людей удалось попробовать его на вкус, ведь недистиллированное молочное вино не могло храниться слишком долго, поэтому торговцы просто не успевали довести его в неиспорченном виде до покупателей. Но Чжао не обращал на посетителей ресторана никакого внимания, он просто осушил свой бокал и налил в него молочного вина из бурдюка, что держала Мэг. Но когда жидкость начала наполнять бокал, все посетители замерли на мгновение. Многие из них, являясь довольно обеспеченными людьми и, проживая недалеко от прерий, все же сумели попробовать молочное вино. Поэтому сейчас очень удивились, когда из бурдюка вместо белой жидкости полилась абсолютно прозрачная. Но безусловно, это была явно не вода, так как от жидкости исходил молочный аромат. А Чжао тем временем наполнил бокал, после чего с наслаждением осушил его и, кивнув головой, поставил на стол. Риана посмотрела на довольный вид Чжао, а затем с любопытством взглянула на его бокал и сказала: «Сэр, а что это за вино?» Раньше она уже пробовала излюбленный напиток зверолюдов, но ей абсолютно не понравился его вкус. Однако, глядя на необычный напиток, ей стало очень любопытно, какой он на вкус. Чжао улыбнулся и сказал: «Разумеется, это молочное вино зверолюдей». Риана нахмурилась, после чего произнесла: «Но я уже пила вино обитателей прерии, и это вино совершенно на него не похоже». Чжао засмеялся, а потом сказал: «Это весьма особое молочное вино, и даже многие зверолюди ни разу не пробовали его. Оно гораздо лучше, чем фруктовые вина, принцесса Риана. Вы тоже должны попробовать его». Мэг кивнула головой и, подойдя к Риане, налила в ее бокал молочного вина, а затем вновь встала за Чжао. Риана с любопытством посмотрела на бокал вина, глубоко вздохнула, а затем, взяв его и наблюдая за Чжао, сделала глоток, после чего ее лицо не могло не измениться. Но она не отставила бокал, а осушила его полностью. «Действительно, это очень хорошее и вкусное вино». Чжао улыбнулся, но ничего не сказал. Он просто сделал глоток и снова выпил со своего бокала. Но когда глава клана Будда полностью осушил его, то, обращаясь к Риане, сказал: «Ваше высочество, позвольте попрощаться». А вот бокал Рианы опустел лишь наполовину, и хотя молочное вино было очень ароматным и великолепным, девушка пила его, смакуя каждой капли. И теперь ее лицо стало малиновым и намного более очаровательным, но Чжао, похоже, даже не заметил этого. Он просто встал и ушел. Чжао вернулся в свою комнату и сразу же захотел перекусить, так как он ничего не ел в ресторане, так ему не нравилась компания Рианы. Поэтому он ограничился лишь бокалом вина. Вот только когда он вошел в пространственную ферму, то тут же услышал уже знакомый голос: «Обнаружен магический артефакт. Провожу анализ». Анализ завершен. Обнаружена магическая маска, способная заставить людей изменить внешний вид. Провожу извлечение. Извлечение завершено. Теперь хозяин может использовать эту функцию при помощи призрачного посоха. Услышав это, Чжао удивился на мгновение, но потом вспомнил, что так и не снял маску, но теперь ему стало очень любопытно, на что теперь способен его посох. Он снял маску и вытащил призрачный посох, после чего посмотрел на него. Кажется, теперь на зеленом черепе появилось довольно много таинственных символов. Так что Чжао немедленно сказал: «Использовать функцию маски». И как только он это произнес, то череп внезапно взлетел вверх, а потом приземлился на голову главы клана Будда. Естественно, Чжао испугался и закрыл глаза, но так ничего и не почувствовал. Чжао открыл глаза и увидел, что теперь ничего практически не изменилось, и лишь призрачный посох в его руке стал намного больше похожим на обычный магический инструмент. Он был сделан из красивого темно-зеленого кристалла, а оригинальный дизайн под человеческие кости куда-то исчез. Чжао ходил перед зеркалом, глядя на то, как он сейчас выглядит, но не находил никаких отличий от той маскировки, что давала ему маска. А самое удивительное, что кожа на его лице и шее даже на ощупь ощущалась как обычная, как будто никакой маскировки не было вообще. Так что сейчас он выглядел точно так же, как на земле, за исключением цвета волос и глаз. Чжао улыбнулся. Возможности его пространственной фермы действительно были просто потрясающими. Лаура и остальные думали точно так же, однако, так как они видели и остальные чудеса этого места, то лишь слегка удивились возможностям новой функции. После ужина несколько человек, сидя в гостиной пространственной виллы, наблюдали за ситуацией в отеле «Браун». Нет, естественно, они ни за кем специально не следили, просто подобное уже вошло в привычку. Блэкхит, Рокхит и Шинга тоже были здесь. Чжао некоторое время смотрел на экран, а потом, обращаясь к Шинга из «Тысячи теней», сказал: «Шинга, а ты позаботился о еде и выпивке для нашего эскорта?» В ответ же колдун кивнул головой и произнес: «Мастер, будьте уверены, я обо всем позаботился». Попросив служащих отеля приготовить им некоторые самые обычные блюда, но 10 человек отказались идти отдыхать и продолжили стоять на страже. Чжао кивнул и сказал: «Не стоит им мешать, ведь, в конце концов, это их долг, и они делают это для нашего спокойствия, но вы трое должны внимательно следить за ситуацией в отеле, чтобы мы имели возможность как можно быстрее оставить его, если возникнет такая необходимость». Похоже, сегодня Шинга, Рокхит и Блэкхит будут по очереди дежурить у экрана, наблюдая за жизнью отеля. Небо еще даже не полностью стемнело, когда Чжао отправился отдыхать. А так как воздух в пространственной ферме был невероятно чистым, то люди засыпали здесь невероятно быстро. Однако, когда Чжао уже видел третий сон, голос Рокхеда внезапно разбудил его: молодой мастер, возникли непредвиденные обстоятельства». Услышав это, Чжао удивился, но мгновенно проснулся и быстро спустился в гостиную, чтобы посмотреть на экран, дисплей которого показывал, как сотня воинов окружала отель. Стражников клана Персилу, что дежурили этой ночью, уже нейтрализовали, использовавшие невидимость убийцы. Чжао повернул голову и, обращаясь к Шинго и Блэкхеду, сказал: «Вы вернетесь в свою комнату и притворитесь, что спите, а как только услышите шум в моих апартаментах, то начнете действовать». Услышав это, оба тут же покинули пространственную ферму. А вот Чжао тем временем весьма грубым голосом сказал: «Каэр, как только мы покинем пространственную ферму, именно ты будешь следить за нашими противниками через экран. Твоя главная задача — сообщать мне о приближающихся противниках и следить за врагами». Маленькая девушка кивнула головой, а затем сияющими глазами посмотрела на экран. В то время как Чжао и девушки покинули пространственную ферму, переместившись прямиком в кровать, люди, оцепившие гостиницу, все еще не вошли в отель. Но Чжао считал, что они пришли именно за ними, ведь ни одна гостиница не выдержала бы регулярного нападения со стороны бандитских группировок. И в этот момент Каэр внезапно сказала: «Мастер, прямо за дверью стоит несколько скрытых невидимым покровом убийц». После этих слов Чжао, спустившись с кровати, достал свой посох и произнес: «Вы либо невероятно глупы, либо невероятно отважны, раз согласились на подобное». Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 320, Восьмирукий демон. Глава 320, Восьмирукий демон. Вытащив свой преобразившийся призрачный посох, Чжао создал довольно большой огненный шар, диаметр которого превышал 1 метр, и швырнул его прямо в закрытую входную дверь его номера. И в следующий момент раздался оглушительный взрыв, после которого из коридора начали доноситься стоны раненых убийц. В этот же момент дверь соседней комнаты резко открылась, и из нее выбежали вооруженные Блэкхед и Шинго. Однако, увидев Чжао, моментально остановились и спросили: «Мастер, что происходит?» В ответ же глава клана Будда громко произнес: «Несколько человек пытались убить меня, но, как видите, им не удалось этого сделать». Шум от взрыва Чжао был настолько оглушительным, что его услышали практически все жители отеля. Риана и солдаты ее эскорта, схватив оружие, выбежали из их комнат, где в это же время Джилл уже успел добежать до двери в комнату Рианы, причем острый меч в его руках явно намекал, что он далеко не просто обычный слуга. В этот момент Риана тоже выскочила из комнаты и, увидев Джилла, стоящего перед ней, озадаченным голосом спросила: «Джилл, что случилось? Почему так шумно?» На что Джилл сразу же ответил: «Ваше высочество, кто-то только что напал на мистера Уэльса, однако ему удалось защитить себя, в отличие от тех воинов, что мы оставили стоять на страже». Риана тут же протрезвела и, повернув голову, посмотрела на дверь Чжао, от которой после огненного шара остались только обугленные щепки. Естественно, после этого на прекрасном лице девушки появилась уродливая гримаса, и она тут же сказала: «Немедленно отправь наших людей обыскать всю гостиницу. Я хочу знать, кто же у нас настолько торопится умереть». В этот же момент горничные Рианы вышли из ее комнаты, держа в руках одежду их госпожи, и, подойдя к девушке, сказали: «Ваше высочество, пожалуйста, переоденьтесь». Сейчас Риана была одета в пижаму, а если точнее, в очень сексуальную пижаму. И естественно, будет не очень хорошо, если какой-нибудь не очень хороший человек ее сейчас увидит. Риана кивнула и вернулась в свою комнату, чтобы быстро надеть более подходящую одежду. А когда она снова вышла, то тут же поинтересовалась у Джилла: «Мистер Уэльс не пострадал?» На что Джилл ответил: «Нет, хотя Шинго из тысячи теней не справился, но нападающие недооценили мистера, он огненный маг». Риана удивилась, а затем кивнула. «Выходит, в окружении мистера очень много экспертов, сам господин огненный маг, одна из его горничных, маг ветра, один из его кучеров, знаменитый Шинго из тысячи теней, да и второй тоже довольно сильный воин». В это же время воздух наполнился предсмертными криками, но вскоре они исчезли, а Шинго из тысячи теней быстро прошел в комнату Чжао и, посмотрев на него, сказал: «Мастер, проблема решена». Чжао кивнул и вышел из комнаты, Лаура последовала за ним. Глава клана Будда направился к двору отеля. Риана тоже пошла вслед за ним, однако ее охранники внимательно наблюдали за окружающей обстановкой. И вот вскоре они появились во дворе отеля, где их уже ждал толстый человек, что, увидев Чжао, сразу же побежал к нему, но Шинго остановил его на полпути. Толстяк тут же остановился и громко закричал: «Дорогой сэр, я управляющий отелем Браун. Поверьте, мне очень жаль, что вам пришлось защищать свою жизнь. Но все, что здесь произошло, не имеет никакого отношения к нашей гостинице. Чжая посмотрел на этого толстяка, одетого в очень роскошную одежду с прилизанными волосами и жирным лицом, что сейчас обливался потом, но на его лице не было ни единой эмоции, что придавало его виду некоторую странность. Чжая почувствовал, что здесь что-то не так, но он никак не мог сказать, что именно. Но в это время он услышал чьи-то шаги позади себя. Естественно, глава клана Будда повернулся, чтобы посмотреть, и увидел Риану. На голове у девушки творился полный бардак, да и одежда явно была одета наспех. Внимательно посмотрев на свою спутницу, Чжая наконец понял, что же было не так. Он обернулся и, посмотрев на толстяка, произнес: «Значит, вы управляющий этого отеля?» Толстяк сразу же кивнул: «Да, сэр». Чжая кивнул, но когда толстяк расслабился, вдруг сказал: «Шинга, убей его». Естественно, колдун удивился на мгновение, однако уже в следующий момент попытался отрубить голову толстяка своим топором, но тот показал совершенно несовместимые с его формой тела гибкость, и оружие Шинга разминулось с головой толстяка буквально на миллиметр. Но колдун не зря считался очень умелым и опасным противником. Буквально через пару мгновений управляющий гостиницей был окружен теневыми клонами. Почувствовав, что ему не хватает места, чтобы вырваться, толстяк как-то странно вскрикнул, и часть его одежды внезапно свалилась с его тела. И пока внимание всех собравшихся здесь людей было захвачено ею, маленький худенький человек бросился к Чжая, и пока тот бежал, его руки начали светиться. А вот Шинга из тысячи теней, глядя на эту ситуацию, просто не мог не воскликнуть: «Молодой мастер, осторожно, это восьмирукий демон». Услышав его голос, Чжая призвал четырех огромных каменных гигантов и поставил их перед собой словно стены. В момент столкновения маленькой фигуре удалось разрушить одного из гигантов, но огромные каменные руки остальных схватили его. И как только это произошло, тощая фигура сразу же закричала: «Я сдаюсь, я сдался, я готов пойти под клятву крови, только не убивай меня». В следующий момент Чжая взмахнул рукой, и каменный гигант исчез, но тощая фигура маленького человека все равно не могла двигаться. Ее словно удерживали на месте невидимые цепи. Люди, хоть немного понимающие в магии, знали, что это магия ветра, и были попросту потрясены. Чжая мог использовать два типа магии, а если вспомнить про огненный шар, то и все три. Чжая посмотрел на тощую фигуру, а потом взглянул на колдуна и сказал: «Шинга, кто этот парень?» Риана тоже посмотрела на этого невысокого человека, его рост достигал всего 1.5 метра, весил он менее 100 джи. Все его тело было обмотано черной тканью, даже голова, так что можно было увидеть только его глаза. На поясе у пойманного убийцы висел то ли очень короткий меч, то ли длинный кинжал. Шинга из тысячи теней, убедившись, что тощий парень надежно связан, с облегчением обратился к Чжая: «Мастер, этот человек, очень известный свободный убийца, по прозвищу Восьмирукий демон, зовут же его Шун. В отличие от меня, он не является колдуном, но достиг просто невероятных высот в использовании скрытого оружия. Никто не знает, сколько его у этого парня и как ему удается его прятать в просто невероятных количествах. Но кроме этого он очень хорошо разбирается в методах перевоплощения и гриме. Можно смело утверждать, что Шун может притвориться фактически любым человеком. Именно поэтому его практически невозможно выследить и поймать. Свое прозвище он получил за невероятную скорость смены вооружения. Еще секунду назад он атаковал своего противника мечом, а уже через мгновение замахиваться топором. Так что у многих, с кем он сражался, складывалось впечатление, что к него намного больше рук, чем две. Услышав это, Шун громко сказал: «Да, я действительно восьмирукий демон, но скажите, что меня выдало? Неужели что-то не так с моей одеждой? Почему вы вдруг приказали меня убить?» Чжая посмотрел на гения маскировки и слегка улыбнувшись: «Нет, ты выглядел хорошо, можно сказать, даже слишком хорошо. Ну, не может владелец гостиницы, поднятый посреди ночи из-за нападения на постояльцев, выглядеть настолько опрятным». Услышав слова, сказанные Чжая, Шун тяжело вздохнул, а глава клана Будда тем временем продолжил: «Где настоящий управляющий?» Не имея сил сопротивляться, Шун ответил: «Лежит без сознания в своей комнате». Чжая кивнул, а потом, обращаясь к Шинга, сказал: «Пожалуй, для дальнейшей беседы нам будет лучше вернуться в наши комнаты». Чжая кивнул Риане и снова вошел в отель. Правда, от двери в его комнату остались только воспоминания. Но, к счастью, Шинга из тысячи теней жил рядом, и дверь его номера осталась цела. Так что именно там глава клана Будай решил допросить пленника. Чжао, сидя в гостиной, с любопытством рассматривал Шуна. «Итак, кто вас послал?» Шун покачал головой. «Я не знаю. Контракт заключался через посредника. Глава клана Буда, взглянув на пленника, сказал: «Вам приказали убить меня или взять живым?» Но Шун покачал головой. «Ни то, ни другое. Нам приказали просто напасть на вас, и независимо от того, выживете вы или нет, всем, кто сумел вернуться с задания, обещали заплатить по 10 золотых. Но, похоже, наши наниматели также отправили кого-то следить за нами, поэтому, если бы мы сбежали слишком рано, то попросту не получили бы денег». Услышав это, Чжао удивился на мгновение, а затем взмахнул рукой, и перед ним появилась огромная трехмерная карта. Глава клана Буда внимательно ее осмотрел, а затем сказал: «Каир, люди, наблюдающие за нами, все еще где-то поблизости». После этих слов маленькая девушка появилась на плече Чжао и, покачав головой, произнесла: «Нет, вокруг отеля никого нет, но эти люди могут скрываться среди постояльцев. Однако я не могу определить, кто именно может быть причастен к подобному». Чжао кивнул, убрал карту, а затем проигнорировал ошеломленного Шуна, повернулся к Лауре и сказал: «Лаура, так как ты считаешь, что нанимателей Шуна не интересовало, переживем мы эту ночь или нет?» Лара нахмурилась и сказала: «Исходя из условий контракта, могу смело утверждать, что они на самом деле не хотели убить тебя, а всего лишь пытались узнать твои сильные и слабые стороны. Просто хотят проверить». «Но что именно хотели проверить?» Чжао нахмурился и произнес: «Но почему? Мы впервые использовали эти личины, так что у нас попросту нет врагов. Поэтому я даже не представляю, кому понадобилось столь внезапно напасть на нас». Однако в это время Блэкхит неожиданно для всех внезапно сказал: «Мастер, похоже, кто-то решил проверить, не являетесь ли вы черным магом. Дорогие читатели, если вам не трудно, лайкните этот перевод. Я абсолютно уверен, что всем вам он нравится, ибо нужно быть истинным мазохистом, чтобы дочитать перевод, который вам не нравится, до 320 главы». Редакторы: Адам Сонич, Енигма. Глава 321, извинения. Глава 321, извинения. Слова Блэкхеда удивили всех, а тем временем парень продолжил: «Послушайте, мы все вернулись из прерии и тут же получили титул из рук герцога Ивана, что весьма четко указывает на нашу связь как с прерией, так и с самим герцогом. А до этого момента подобная взаимосвязь была только у черного мага Чжао. Так что вполне возможно, целью этой атаки являлась проверка, владеет ли молодой мастер черной магией, и если это так, наши враги смогут подтвердить вашу личность, а это очень неблагоприятно для нас». Чжао и Лаура кивнули, они чувствуют, что Блэкхит полностью прав, да и к тому же у них не было иного более правдоподобного объяснения этой атаки. В этот момент Чжао обратился к Шуну, что сейчас сверлил глазами пол, и сказал: «Ты уже должен был догадаться о моей истинной личности, ведь так? Но ты все равно хочешь следовать за мной? Хорошо, пусть будет так. До тех пор, пока ты будешь столь же верен мне, как Шинга из Тысячи Теней, я не буду относиться к тебе плохо. Но если ты попытаешься предать меня, я сделаю из тебя одного из своих самых верных слуг». После недавних событий, произошедших в герцогстве Персилу, все знали, что Чжао любит превращать своих врагов в самых верных слуг. Разумеется, совершенно точно это знали только члены Альянса, в то время как другие могли только предполагать, но так поступали все остальные черные маги. Кстати, именно по этой причине все, кто вел дела с мастерами черной магии, никогда не пытались обидеть или обмануть их, ведь никому не хотелось умереть и служить им целую вечность. Шун, встав на колени, сказал: «Да, я готов», после чего прокусил себе ладонь и произнес текст кровавой клятвы. А когда все слова были сказаны, Чжао почувствовал себя точно так же, как и после принесения подобной клятвы от Шинга. Так что он знал, Шун не обманул его. Чжао посмотрел вниз и сказал: «Ну, а теперь, когда ты согласился стать моим последователем, Шинга расскажет тебе о наших правилах». Услышав это, колдун отвел Шуна в сторону. Чжао же посмотрел на стоящего перед дверью Блэкхеда и, улыбнувшись, сказал: «Брат, честное слово, я не ожидал от тебя ничего подобного, так что сегодня ты действительно очень удивил меня». На что Блэкхилл, улыбнувшись, ответил: «Молодой мастер, в последнее время слишком много думал, в то время как моя голова жила весьма спокойной жизнью, вот в нее и пришла эта довольно простая мысль». Чжао тоже улыбнулся и сказал: «Все становятся все более и более интересным. пожалуй, сегодня нам не следует возвращаться в пространственную ферму, дабы не вызывать лишних подозрений, если кто-то заметит, что нас нет в наших номерах, да и маловероятно, что будет еще одна атака. Блэкхит, договорись о замене моего номера». Услышав это, парень подчинился и вышел из комнаты. Чжао и все остальные смогли хорошо отдохнуть, но другие люди в отеле на самом деле не смогли этого сделать, в особенности управляющий отелем. После того, как на него напали в собственной комнате, он не получил какой-либо серьезной травмы, но потерял сознание. А потом, когда очнулся, то оказался шокирован произошедшим, в особенности тем, что целью нападавших оказался Чжао. Пожалуй, стоит рассказать предысторию управляющего отелем. Он являлся зятем лорда, что управлял городом Бланка, и именно поэтому мог позволить себе открыть собственный отель. Вот только, его тесть является всего лишь виконтом, так же как и Чжао. Что уж говорить о Риане, дочери самого герцога Ивана. Осознавая все это, управляющий отелем Браун никак не мог успокоить свое сердце. Ведь если отец девушки решит, что вина за отсутствие достаточной охраны лежит именно на нем, то все может закончиться очень печально. Но болело сердце не только у владельца гостиницы. Ранее Риана не имела ни малейшего представления о том, что Уэльс может использовать одновременно 3 школы магии. А ведь на континенте Арк, тех, кому покорились 2 стихии, уже называли гениями. Естественно, тех, кто мог использовать сразу 3 магических элемента, берегли как зеницу ока. Но даже в этом случае, маг, владеющий несколькими стихиями, в основном концентрировался на одной из них, в то время как оставшиеся развивались намного медленнее. Но судя по тому, что Чжао даже не произносил заклинаний, он уже достиг невероятных высот во всех 3 направлениях. Неужели он был из тех, кого называют истинными гениями? Ранее Риана очень гордилась тем, что в ее возрасте она уже достигла 6 уровня в магии, а ведь таких людей, как она, на континенте Арк называли гениями. Но в эти последние 2 дня она была просто поражена, не говоря уже о Чжао, что мог использовать сразу 3 стихии, даже его горничная оказалась намного более могущественным магом, чем она. А ведь девушка была примерно того же возраста, что и Риана. В это время Риана сидела в своей комнате, ее горничные стояли возле нее, а Джилл прямо перед глазами своей госпожи вел беседу с одним из воинов их эскорта. «Что ты думаешь о произошедшем?» Воин посмотрел на Риану, а затем глубоким голосом сказал: «Эта группа людей очевидно нацелилась на мистера Уэльса, но похоже они должны были всего лишь отвлечь наше внимание от главного действующего лица, очень известного убийцы восьмирукого демона. Насколько мне известно, этот парень никогда не являлся членом клана или банды. У него очень жесткий характер и, насколько я слышал, он мастер маскировки, а также скрытого оружия. Все остальные недостойны особого внимания. Они обычные, не очень удачливые наемники, которым просто заплатили и приказали напасть на отель». Риана нахмурился. «А разве подобные убийцы могут быть лишь обычными наемниками? Разве для того, чтобы освоить их техники, не нужно проходить особые тренировки?» На что воин совершенно спокойно ответил: «Не стоит удивляться подобному. Даже среди убийц бывают дезертиры. Сбежав от клана, такой человек может сам податься в наемники, обучить нескольких учеников или завести семью и передать все свои техники детям». Риана кивнула головой и, обращаясь к Джиллу, произнесла: «Сегодня ты ночевал в одной комнате с Блэкхедом и Шинго. Может, тебе удалось что-то услышать?» Но Джилл покачал головой и сказал: «Нет, после ужина они вернулись в свои комнаты и не покидали их до самого взрыва, что устроил мистер Уэльс.